Восьмое. Пчелиное пространство. Необходимые условия хорошего улья. Пятое. Ни одна пчела не должна совершать ненужное действие. Лангстрот. Об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода. 1878 года. Алиса проснулась с хрустом в шее и ощущением грядущих неприятностей. Она плохо спала, прислушивалась к звукам, исходящим из комнаты для гостей, по которым можно было сделать вывод, что пацану может понадобиться помощь. Хотя она ничего не слышала, но от волнения заснуть все равно не смогла. То же самое было, когда ее мать лежала в хосписе, и Алиса провела последние недели ее жизни на диване в городском доме своих родителей. Хотя в хосписе постоянно дежурила ночная медсестра, Алиса спала не дольше пары часов, развернувшись в сторону палаты, где лежала мать. В одну ночь Алиса уснула глубоким сном, и медсестра растолкала ее, чтобы сказать, что Марина умерла. Прошлой ночью она специально прислушивалась, но ничего не слышала и спрашивала себя, на кой черт ей сдался этот пацан и зачем она вообще привезла его к себе домой. Это так на нее похоже. Очень импульсивный поступок. И надо было попасть под горячую руку Эда Стивенсона. Она так не поступает. Она не участвует в драмах других людей. Ну, очевидно, участвует, потому что она не остановилась, чтобы все обдумать. Это все равно, что стоять на сухом берегу и делать шаг в бушующую реку до того, как измеришь глубину до дна. Стоило ей отъехать от проезда Стивенсонов, от неистовства не осталось и следа, и прилив сил, охвативший ее после того, как она дала отпор агрессору, опустошил ее. Она выдохлась так же, как выдыхается шарик, подаренный на день рождения. Начнем с того, что Алиса блефовала, когда угрожала позвонить своему деверю. Хоть Рон Райан на самом деле шериф округа Худ-Ривер, он уже несколько месяцев не разговаривал с Алисой и не брал трубку, если она звонила. И хотя она правда искала наемных работников, работы для Джека у нее не было. Ей нужен был физически здоровый помощник на пасеку. Кого-нибудь, кто мог бы поднимать тяжести и рыть канавы. А предложение проживания и питания — это еще, блин, что за идея? Она услышала голоса родителей у себя в голове. «Агрессивно, сострадательно», — проухал Ал. «Горжусь тобой, моя девочка». «Чья бы корова мычала», — говорила Марина. Она посмотрела на Джейка, который сидел с закрытыми глазами, откинув голову назад, и улыбался. Как только они приехали на пасеку, ей показалось правильным пригласить пацана в гости с ночевкой. Она приготовила ужин, и им удалось обменяться парой неловких фраз, где она особенно избегала каких-либо подробностей о предстоящей работе, а мальчишка старался не касаться поведения своего отца. Сейчас Алиса сидела в постели и смотрела в потолок. От недосыпа в глазах был будто песок. Она понятия не имела, какие у него могут быть физические нужды. «Это она его пригласила?» Но нужно ли было ей теперь за ним ухаживать? «Это мальчик, а не щенок, Алиса», — огрызнулась мама в голове. «Сделай ему завтрак и отложи сложные вопросы на потом». Вразумляет даже из могилы. В этом вся Марина Хольцман. Алиса выбралась из кровати и натянула одежду. Она услышала, как открылась дверь, и из гостевой комнаты донесся звук текущей воды. «Уже неплохо». Уровень тревожности немного упал, и она пошла на кухню. Заваривая себе кофе, Алиса криво усмехнулась от того, что доступная среда в доме все-таки пригодилась. Она сделала ремонт в своем одноэтажном доме, рассчитывая, что родители когда-нибудь приедут к ней жить. Пандус, расширенные проемы, полностью доступная гостевая комната и смежная ванная комната. Но никто еще пока не лавировал по коридорам этого дома до вчерашнего дня. Джейк самостоятельно проехал на коляске к передней двери и вниз по коридору. Он крутился на стуле и улыбался. «Крутая берлога, Алис», — похвалил он. Парнишка выглядел уставшим, хоть и улыбался. Алиса тоже была измотана и обрадовалась, когда они пошли спать, закончив ужинать. Джейк сказал, что ему ничего не нужно. Алиса выглянула в окно на раскинувшееся поле, на залитые светом белые ульи. Она видела, что успел подняться ветер, пока она смотрела на раскидистые ветви тополей и пихт. Она планировала проверить новые ульи, но погода для этого была неподходящая. «Сначала кофе, дорогая. Всегда первым делом кофе», — сказал голос отца. Она села за стол и открыла прогноз погоды на ноутбуке. Рано утром обещают ветер, который стихнет чуть позднее. Проверит улей потом. Пока она могла показать Джейку пасеку и представить пчелам. Надо найти способ начать разговор о предполагаемой работе и мягко подвести его к мысли, что он никогда не сможет выполнить то, что ей нужно. Поднимать громоздкие ящики для расплода и 50-килограммовые медовые магазины, рыть ямы для забора и все такое прочее. У него ни за что не получится сделать что-нибудь из этого и сидячего положения, уж в этом можно не сомневаться. Но она могла позволить ему остаться тут на пару дней, пока не утихомирится его отец. В этом есть смысл, и, конечно, он все поймет. Она услышала сзади скрип колес по линолеуму и повернулась, улыбаясь искусственной улыбкой того, кто привык жить в одиночестве и прекрасно себя в нем ощущал. Но ее воспитали так, чтобы стараться быть вежливой. «Доброе утро», — сказала она и резко остановилась, увидев его длинные мокрые волосы, уложенные на одно плечо, как у русалки Панка. Он смутился и одной рукой взял всю прядь. «Чума, да?» — произнес он, выдавив улыбку и пожав плечами. «Мне очень надо было в душ». Безумная прическа в таком расклеенном состоянии только подчеркивала его юность и уязвимость, и Алиса размякла. «Формально мы здесь не одеваемся», — сказала она, махнув рукой на мятую футболку и комбинезон Карзарт. «Это стандартная одежда, чтобы пить кофе в перерывах». Его лицо просветлело, и он заглянул за ее плечо на кухню. «Тут есть кофе?» Алиса привстала, но Джейк подкатил к кухонному столу и налил себе чашку сам. Он подъехал к столу и, присев рядом с ней, выглянул в окно. «Надо же, я никогда не заезжал так глубоко в сады. У вас фантастическое место. Это все принадлежит вам?» Алиса любила красивую, залитую солнцем лужайку и смежный с ним участок леса. Но ее удивило, что все это приметил мальчик-тинейджер. Она кивнула и махнула в сторону юга. «Все, до линии забора моя территория». «А с этой стороны до сарая, с северной до дороги. Я покажу тебе после завтрака. Ты голодный?» Он кивнул и двинулся следом за Алисой, когда та встала и пошла на кухню. «Я хочу помочь», — предложил он. «Я делаю офигенные тосты». Алиса развернулась и улыбнулась вежливой улыбкой хозяйки, которая не любит улыбаться. «Сегодня я сделаю, а потом посмотрим». Она остановилась. Услышав, как она засомневалась, Джейк перестал улыбаться. Ну, конечно же, он понял, что ничего не получится. Он посмотрел в пол, потом снова на нее, как будто собирался с духом. «Алис, мне надо вам сказать, что я сильно обязан вам за то, что вы сделали. Я не буду обузой. Я буду справляться со всем, что в моих силах. Она махнула рукой, изображая беспечность. Она подумала, что бы ее мать могла сказать в такой ситуации, но Марина Хольцман никогда бы так не поступила, необдуманно встряв в семейные неурядицы. И коляска тут еще к тому же. Она понятия не имела, какие у мальчика могут быть особенные нужды. «Не волнуйся об этом, Джейк. Мы что-нибудь придумаем». Она сказала это со спокойствием и уверенностью, которой не чувствовала. Но это сработало. Пацан улыбнулся и подкатил к столу. Он зарылся в копию вчерашнего номера «Худ Ривер Ньюс», когда Алиса делала завтрак. За яичницей, болтуньей и тостом она рассказала про пасеку и пчельник, который на данный момент насчитывал 24 улья и который она надеялась увеличить до 50 и больше в течение лета. Объяснила про пчелиный год, который начинался весной и заканчивался осенью. Все ее ульи — это ульи Лангстрот, сделанные еще Лоренцо Лангстротом в середине 19 века, совершившие революцию в американском пчеловодстве. Из-за выдвижных рамок они считались самыми простыми в содержании для начинающих пчеловодов, рассказывала Алиса. Джейк сказал, что она не похожа на начинающего пчеловода с 24 ульями, но она в ответ лишь пожала плечами. Когда они пошли в сарай после завтрака, Алиса решила двигаться медленнее обычного, но делать это незаметно. В отличие от дома, двор не был оборудован для колясочника, она заметила много неожиданных ям и выбоин, когда смотрела, как он едет по дворовым дорожкам. Курицы озабоченно кудахтали при их приближении и кидались в разные стороны. Рыжий Нед торжественно прошагал прямо перед Алисой, уставившись на них, как будто напоминая, что находится при исполнении служебных обязанностей. Алиса указала на него пальцем и улыбнулась. «Берегись этого голубчика, он задиристый товарищ». Сарай был разделен на две зоны – мастерскую и спальное место. В мастерской Алиса показала Джейку пустой улей и вытащила рамки, чтобы показать, как он выглядит до того, как пчелы обустроят там соты. К ним прилипли ошметки пчелиного воска, и Джейк взял в руки один из ульев и вдохнул запах бывшего там когда-то меда. Она объяснила, чем корпус улья отличается от магазина, а разница, собственно, только лишь в месте расположения. Магазины устанавливались сверху на корпус, и там обычно находится инкубатор для маленьких пчел или расплод гнезда. Она рассказывала, как пчелы строят соты, как из центра улья начинает расти расплод, образовываться мед и перга по краям рамок, которые работают как хранилище для еды. Накопленный в корпусе мед – это тот мед, который она может забрать себе, потому что это значит, что у пчел уже имеются достаточные запасы корма на зиму, когда они больше не летают. Джейк ткнул пальцем в клейкую коричневую массу. «Это мед?» Алиса покачала головой. «Нет, это называется прополис. Они собирают его с деревьев в округе и используют, чтобы запечатывать щели или бреши, вроде мастики. Они специально летают за этим и потом приносят в улей?» Она кивнула. «Прополис, который пчелы используют, чтобы конопатить любую трещинку в улье, это одно из многих удивительных чудес». Вроде мальчишке реально было интересно, поэтому она проверила направление и силу ветра в телефоне и решила, что он все-таки не очень сильный. Взяв шляпу и перчатки, она посмотрела Джейку прямо в глаза. «Если хочешь, могу открыть для тебя улей, чтобы ты посмотрел девочек за работой. У меня есть костюм пчеловода, если захочешь надеть полную защиту. Еще есть отдельно куртка и шляпа с сеткой. Так будет попроще, но ноги останутся голые, они не агрессивные, но ужалить могут, если боятся тебя. Смотри сам, в чем удобнее». «Куртка сойдет, Алиса», — сказал он с улыбкой. «Уверен?» Он кивнул. «Я все равно ног не чувствую, так что если они станут меня жалить, я даже не пойму», — пожал плечами он. Алиса присмотрелась к нему и увидела огонек в глазах. «Хулиган или циник?» «Пока не ясно, и она не знала, что сказать». Он отмахнулся от нее. «У меня нет аллергии. Честное-пречестное», — сказал он. Алиса дала ему шляпу с курткой. «По крайней мере, мои волосы влезают под эту штуку», — произнес он, усмехнувшись, натянул шляпу на голову и бодро застегнул куртку. Она взяла сумку с инструментами и пошла показать дорогу во двор. Там земля ровнее, и Джейку вроде было бы проще по ней передвигаться. Пчельник был окружен забором для отпугивания вездесущих енотов и медведей, которые захаживали не так часто, но бывало. Алиса открыла ворота в палисадник, где ровными рядами стояли белые деревянные ульи. 12 старых ульев состояли из двух корпусов. 12 новых, где жили новенькие, которых Алиса привезла домой из Саннивейл, состояли из одного корпуса. Пчелы оживленно носились в воздухе и были слишком заняты, чтобы заметить двух людей. Алиса остановилась перед двухкорпусным ульем. Сбоку было нацарапано зеленой жирной ручкой «Итальянцы, 2013, номер 11». Из сердцевины доносилась мягкая вибрация, равномерное гудение, похожее на сердцебиение или моторчик. Золотистые пчелы по нескольку штук за раз заползали и выползали из литка. Алиса показала, как они каждая останавливались на мгновение, а потом направлялись в более-менее одном направлении. Парень смотрел, как они седлали ветер и исчезали. Алиса взяла маленькую металлическую банку из сумки и затолкала внутрь кусочки бумаги и мешковины. «Это называется дымарь», — сказала она, поджигая бумагу и нагнетая воздух из маленьких кожаных мехов, прикрепленных к банке. «Я использую совсем чуть-чуть, чтобы их успокоить». Она взяла металлическую стамеску, подняла крышку улья и поставила ее рядом вместе с утеплителем. Жужжание стало на порядок громче. Пара пчел вылетели из центра и кружили вокруг обрамленного сеткой лица Алисы. «Доброе утро, девочки», — пробормотала она себе под нос. «Я просто посмотреть, не беспокойтесь». Она накачала прохладный дым в улей тремя короткими залпами. Пчелы опустились и отлетели подальше. Алиса отставила дымарь и поддела деревянную рамку с одной стороны, потом с другой. Она аккуратно достала ее перчатками из корпуса и поднесла Джейку посмотреть, держа с двух сторон кончиками пальцев. Мягким голосом она объяснила, что он видит перед собой: запечатанный мед, незапечатанный мед, пергу, ячейки с личинками рабочих пчел и россыпь личинок трутней. «Если присмотреться, — сказала она, — можно увидеть крохотные яйца на дне некоторых открытых ячеек, словно рисинки. Черно-золотые тельца, огромное количество, жужжали и ползали. Все пчелы трудолюбиво исполняли свою работу, каждое сознанием дела передвигалось по рамке». Алиса приняла его молчание за волнение и развернулась, чтобы поставить рамку на место. Он протянул руки в надетых перчатках. «Можно подержать?» — спросил он. «Я очень аккуратно». Она удивилась, но кивнула и передала ему рамку. Джейк подержал ее перед собой и посмотрел на пчел-работниц. Кто-то обеспокоенный припал к рамке, кто-то даже не обратил внимания. «Ну, хотя бы не трус», — подумала Алиса. После того, как они проверили каждую рамку в секции, Алиса показала ему разницу между трутнем и рабочей пчелой. И они нашли длинное стройное тельце матки в центре корпуса. У Джейка возникла сотня вопросов. Почему матка живет в середине и почему она живет дольше, чем остальные? Почему на ней зеленая точка? Как рабочие знают, у кого какая работа? Что с ними случается зимой? А что происходит с трутнями? Откуда пчелы берут пергу и нектар? И в чем разница между нектаром и медом? Как они знают, куда лететь? Откуда берется воск? Почему только матки откладывают яйца? Большинство людей ограничиваются вопросами про жало и мед. Некоторые спрашивают про зиму. Алисе понравился энтузиазм Джейка. Она говорила, а мальчик слушал. Правда, слушал. Солнце поднималось над полем, когда они сели за раскладной столик под раскидистым тополем и смотрели на танец пчел. Алиса рассказывала ему про маточное молочко, периоды роения, межрамочное пространство и места скопления трутней. Говорили они очень долго. Алиса вернулась в дом и вынесла чай со льдом. Они сидели в приятной тишине, смотрели, как медоносные пчелы вылетают из своих ульев, улетают в лес и на поле. Алиса с удивлением поняла, что ей нравится сидеть так с мальчиком. У Алисы не было детей, и к тинейджерам она не привыкла, они вызывали у нее дискомфорт. На глаза попадались только насупленные чада ее коллег, которые почти не отрывались от телефонов, чтобы поздороваться с ней, когда родители толкали их в бок. «Вы что, начали всего с одного улья?» — спросил Джейк. Алиса кивнула и улыбнулась. Она убрала волосы с плеч и сделала хвостик. Она показала пальцем на улей номер 5, крайний, возле забора с западной стороны. «Вон тот был самый первый. Никогда не думала, что у меня их будет 24. И к концу лета собираетесь иметь 50? Ага. Если не буду забирать много меда и поделю крепенькие ульи, то все должно сработать. Весна была хорошая, поэтому большинство из них в отличном состоянии. Может быть, у меня даже получится поймать дикий рой для новых ульев. Если только этой весной не будет непомерно жарких дней, которые высушат нежные лепестки, — подумала она. Если только их не опустошит сильный шторм, который разорит весь сад. Она думала, что следующим вопросом будет, как поймать рой пчел, но вместо этого он задал вопрос, который она не ожидала услышать. Но он был самый очевидный из возможных. «Как у вас оказался первый улей?» Повисла длинная пауза. Алис поставила стакан, который опустился на стол с неожиданно громким стуком. Она не могла говорить. Оттягивая время ответа, она оглянулась назад на поле и снова на дом. Он ждал ее ответа. Отсутствие этого ответа повисло между ними, как бельевая веревка с мокрым бельем. Алиса почувствовала учащенное дыхание и натяжение в груди. «Ни здесь, ни сейчас нельзя истерить перед мальчишкой, но ответить на его вопрос без истерики было для нее невозможно». Она сдалась. «Черт!» — воскликнула она, подпрыгнув. «Я же забыла, что... Слушай, я вернусь через час, мне надо в город смотаться. Прости!» Не оглядываясь назад, она поспешила к пикапу, взяла ключи с сиденья и исчезла в конце длинной аллеи. Как только дом пропал из виду, она съехала на обочину и выключила двигатель. Она откинула голову и попыталась восстановить дыхание. Сердце стучало, как сумасшедшее, в ушах стоял оглушительный скрежет. «Не сбивайся. Иди до конца», — говорит доктор Циммерман. Она рассмеялась сквозь слезы. «В этот раз никаких проблем. Невинный вопрос был миной, заложенной в прошлом. Вот почему с людьми лучше не разговаривать. Кто-нибудь нет-нет, да ударит ее обухом по голове таким простым вопросом, который задал Джейк». Алиса увидела свой первый улей. На окружной ярмарке Худривер на свидании с Бадом Райаном больше 10 лет назад. Бад не в первый раз звал ее на свидание и уже пару месяцев флиртовал с ней в магазине Джона Дира. Он тогда работал в хозяйственном отделе и подружился с ее отцом, который заехал к ним на тракторе, чтобы заменить ремень. Высокий, красивый Бад Райан. Она не понимала, что он в ней нашел. Ал не мог понять, почему она не хочет с ним встречаться. «Алиса, это же просто обед!» — ругался ее отец. «Просто сходи и пообедай с ним, Боже милостивый!» Она сказала «нет». Она говорила, что работает во время обеда. Она говорила, что планировала провести время с родителями. Она говорила, что задержится на работе. Она помогала Аллу обрезать ветки. В конце концов, Бад позвал ее на окружную ярмарку. «Завтра будет церемония награждения 4N, мисс Хольцман. Большой день для будущих фермеров. Сделай это ради детей». Она посмеялась и, с легкостью принимая свое поражение, согласилась. «Тоже мне великое дело». Она снова ощутила беспокойство, когда ждала его в то утро, чтобы он забрал ее на ярмарку. «По-хорошему, надо остаться дома и помочь папе с работой в саду», — подумала она. «Там дело не в проворот». Она потянулась к телефону, чтобы отменить планы, но потом остановилась. Когда он, улыбаясь, вышел из своей машины, Алиса обрадовалась. «Бад добрый парень, и с ним легко общаться». Он чувствовал себя в своей тарелке, и от этого она тоже расслабилась. Алиса всегда любила ходить на окружную ярмарку и была рада, когда Бад повел ее на выставку животноводства. Там, где выбирали лучшую овечку, аплодировали маленькой девочке по имени Луз Куинта, которая выиграла голубую ленточку победительницы за свою идеально послушную овечку. Она провела овцу по кругу на приспущенном поводке, и все видели, что животное ее просто обожало. Когда стали делать ставки, у Алисы ёкнуло сердце. Это часть мероприятия, но видеть, как маленькую девочку разделяют с ее любимым питомцем, было ей ненавистно, хотя Алиса и понимала, что она потом использует эти деньги, чтобы купить новую. Она с ужасом увидела, как Бад поднял руку вверх. Она не хотела принимать в этом участие. Бад предложил внушительную сумму за животное, намного больше той, за которую обычно покупали овцу на разведение или на мясо. Когда аукцион закончился, Луз Куинта отдала ему билетик с номером, и на ее карих глазах навернулись слезы. Бад наклонился, что-то прошептал ей на ухо и отдал билетик обратно. Ее лицо просияло от счастья. Она побежала к родителям, овечка за ней, цокая своими копытцами. «Добрый ты», — сказала Алиса. «Я подумываю стать веганом», — сказал Бад, похлопав по большому животу, и оба засмеялись. Они провели день, разгуливая между загонами с коровами, козлами и свиньями, пробовали пироги, джемы, чатни и свежие яблоки с грушами. Они как-то естественно обходили стороной шумные, освещенные зоны в центре ярмарки. Бад как будто понимал, что Алисе это не понравится. Карусели, в стельку пьяные взрослые, толпы шатающихся детей. Они заходили в амбары, смотрели на куриц, свиноматок и кабанов, которых бережно выводили старинные семейные роды, огромных быков, которые потом будут использоваться во время родео. В самом конце звериных рядов стояли пчелиные ульи. Потом Алиса узнает имена всех ульев, которые были там представлены. Ланстрот, планочный улей, разборный улей. Там даже был улей из плетеного тростника и грязи, стилизованный под сапетку. Эти инсталляции были сделаны местной ассоциацией пчеловодов. Все они стояли пустые, за исключением одного улья, Лангстрота, где с одной стороны была вставлена стенка из оргстекла. Алиса сидела на лавочке перед ульем и завороженно смотрела на то, что происходит внутри. Тысячи пчел ползали по сотам, каждый из них упорно выполняла свою миссию. Пчелы, нагруженные пыльцой, запихивали ярко-оранжевую пудру в ячейки и утрамбовывали лапками. Она видела, как одна пчела кормила неуклюжую белую личинку. Она видела, как из ячейки выползает пчела, взрослая и прекрасная. Какой крохотный, потрясающий, упорядоченный мир. Бат прочитал табличку перед ульем. Этот улей построен в стиле американского пчеловода Лоренцо Лангстрота и вмещает приблизительно 50 тысяч пчел. Здоровый улей производит от 5 до 10 галлонов меда в год. Местные ульи медоносных пчел – это подарок для садов и ферм. Ульи Лангстрота можно приобрести со скидкой у Ассоциации пчеловодов округа Худ-Ривер. Он сидел рядом с Алисой, и какое-то время они смотрели внутрь вместе, в тишине. Алисе никогда не было так комфортно с мужчиной. Она даже не думала, что это возможно. Бат незаметно для нее проскользнул в ее тихий мир. «Тебе нужен такой», — сказал он спустя какое-то время. «Им очень понравится сад твоих предков». Алиса покачала головой. «Я в них ничего не понимаю», — бросила она. Бат думал иначе и заявился на следующую субботу в сарай ее родителей с разобранным ульем Лангстрота в багажнике. «Я думал, может, ты поможешь мне его собрать?» — заявил он с довольной улыбкой, поднимая большие руки вверх. «У меня руки-крюки со всеми этими гвоздиками и прочей ерундой». Алиса решила поддаться на его хитрость. «А почему бы и нет?» Вместе они собрали 40 деревянных рамок, 2 секции и 2 корпуса. Они обожгли улей, покрасили и установили на подставку. Весь процесс занял несколько суббот, и каждый раз Марина приглашала Бада на ужин. К тому моменту, как улей был достроен, было уже слишком поздно отказывать Баду Райану в каких-то просьбах. Этого большого, забавного мужчину не напрягало ее молчание. Он не принимал это за враждебность, как многие люди. Бат понимал ее так, как не могли понять многие люди. Алиса чувствовала, что с ним она может быть самой собой. Ей даже в голову не приходили такие вещи, как любовь или свадьба. Не было никакого решения. Были только они вдвоем. «Как это и должно быть», — сказала Марина через 3 месяца, все еще раздраженная, что единственная дочь пошла под венец в пятницу днем и никому не сказала. Но это было давно. Сейчас Алиса сидела в машине, вцепившись в руль, и чувствовала, как ее всю трясет. Внутри нее зияла дыра. Доктор Циммерман сказала, что понадобится много времени и упорной работы, чтобы она уменьшилась. Она сказала, что дыра эта никогда не затянется полностью. Ее горе теперь стало частью ее жизни. Ей нужно дать имя этому горю и научиться с ним жить так, чтобы не чувствовать панику и не терять контроль над телом. Алиса сжала кулаки и пыталась выровнять дыхание. Она вспомнила о мальчишке, оставшемся на пасеке, и от этого стало только хуже. Она не сможет жить с еще одним человеком в доме. Никогда она вот так разваливается на части. Джейку придется отправиться домой как можно раньше. Это точно не обсуждается. Эта мысль ее успокоила. По крайней мере, в ее руках все еще оставался контроль над домом и над пасекой. Она могла оставаться на своем острове имени себя с поднятым разводным мостом. Ее дыхание замедлилось, она вытерла слезы, почувствовала, как к ней возвращается внутреннее спокойствие. Алиса повернула ключ зажигания и поехала в Литл Бит, чтобы купить пару стогов сена. Все равно ей надо ставить защиту от ветра, покупка стогов будет нормальной отмазкой для ее срочного отъезда. Она попыталась придумать слова, чтобы не так сильно расстраивать парня. Даже ее родители согласились бы с таким планом. «Все будет в порядке, правда?» — спросила она вслух. «Он поймет, что по-другому никак. Верно?» Но голоса ее родителей затихли.